И я знаю кое-кого в Готэм-Сити, кто может помочь вам переместить всех животных в безопасное место», — сказал Гарри. «Она хорошо разбирается в правах животных, и я думаю, что вы с ней поладите. Ее зовут Селина, и я свяжусь с вами. И даже без нефти на вашей земле». «Подожди, нефть на моей земле?» — спросила Мари. Это очень многое объясняло. Уитни подошла к телевизору, чтобы включить его, и вывела Мари из этого конкретного разговора. «А почему ты только что включил мой телевизор?» — спросила Мари Уитни. «Ждать его». За пределами правительственной резиденции Кворок пчелиную матку в ярости выпроводили охранники. Харжавати стоял у входа, позади своих охранников. «Я хочу, чтобы ты убрался отсюда», — завопил он. «Ты думаешь, что можешь очаровать меня, ведьма? Ну, подумай еще раз. Я не хочу, чтобы вы или кто-либо из ваших наемников ступал одной ногой в мою страну когда-либо снова». «Да будет так», — сказала королева пчел. Она ушла, бросив на него последний неприязненный взгляд. «Неплохо, правда?» — спросила Миган. «Так это был ты?» — спросила Мари. «Да, это была я», — сказала Миган. «Настоящий Харджавати и его дочь они сейчас отдыхают с разрушенным контролем Псимон. Они могут только вернуть свою страну вместе». «Все хорошо, что хорошо кончается?» — спросил Артемис. О, Гарри действительно на это надеялся, но он видел это в глазах пчелиной матки. Но это было еще далеко не все. И хотя Нур казался достаточно прогрессивным, чтобы желать реальных перемен, Гарри задавался вопросом, была ли ситуация между этими двумя странами такой же черно-белой, как казалось на первый взгляд. Нора вернулась во дворец. Пчелиная матка сидела на троне. «Докладывай», — сказала пчелиная матка. «Марсианин сделал кое-что на уме у Псимона», — сообщила Нора. «И он находится под наблюдением в Квороке. Что ты хочешь, чтобы я сделал? Оставь его сейчас, пусть они одержат свою маленькую победу», — сказала королева пчел. Королева пчел признала, что сегодняшние события задели ее чуть больше, чем она хотела бы кому-либо рассказать. Тем более, что в такой ситуации ее бы сочли плохим парнем. Несмотря на то, что их любимый прогрессивный президент вооружал мятежников, чтобы попытаться сместить ее с трона, потому что он не думал, что такая женщина, как она, должна быть под контролем. Земли Кворока были захвачены силой много лет назад, и пчелиная матка намеревалась вернуть себе землю, на которую эти люди не имели никакого права, и они забрали бы все это, если бы королева пчел позволила им сделать это. Но она этого не сделает, у нее будет целый день. Настанет день, когда пчелиная матка покажет всему миру, кто такой Харджавати на самом деле. Как он был всего лишь змеей, потворствующей так называемым прогрессистам. Эти люди последуют за самим дьяволом, если он будет проповедовать то повествование, которое они хотят услышать. Не то чтобы другая сторона спектра была намного лучше. Мир был полон легко управляемых дураков. Королева пчел знала, как играть в эту игру. «Тетя Марина?» — спросила Нора. «У них не будет этой страны», — сказала королева пчел. «Они этого не сделают, я все равно заберу то, что должно быть моим, и мы снова будем едины. Она будет защищать свои границы. Это сделало ее преступницей перед всем миром, защищая интересы людей в своей стране. Моя королева, прости меня». Опустошение вошло в комнату и выглядело немного опустошенным. «Амазонка забрала книгу», — сказала опустошение. «Как я и ожидала», — сказала королева пчел. «Позволь им всем одержать свои пустые победы. В конце концов, это ничего не будет значить». В больнице в Метрополисе темноволосая женщина зашевелилась в больнице. Удивленный доктор чуть не подпрыгнул при первых признаках жизни. Еще пара докторов и медсестер спешат проверить женщину. «Мисс Лутер, вы меня слышите?» Женщина снова проснулась, и впервые за много месяцев она осознала, что ее окружает. «Что со мной случилось?» – спросила она слабым голосом. «Вы находитесь на нашем попечении с мая», – сказал один из врачей. «Вы упали в обморок на пресс-конференции. Весь мир мог видеть это, мы не смогли точно определить время. Физически вы были здоровы, если не считать этого факта. Я была в коме почти 6 месяцев», – сказала она. Голова Лены Лутер прояснилась. Кусочки головоломки щелкнули друг о друга. Она не была уверена, понял ли Лекс то, что Лена быстро набросилась на него, или нет. Или если он устроит так, что Лена будет выведена из строя за что-то совершенно не связанное. Ей придется выбраться из этой больницы. Доберись до него, пока свет не зацепил его своими крючками. Гарри прокрался во дворец мимо стражников. Все оказалось гораздо проще, чем он думал, и это его беспокоило. Внезапно Гарри заметил, что Нур был не один. На кровати лежала очень привлекательная женщина, королева пчел, и она оделась не в свой царственный наряд, а в обтягивающее нижнее белье, что позволило Гарри прекрасно рассмотреть ее декольте и длинные ноги, которые остановили бы сердца многих молодых людей. «Вам было приказано покинуть эту страну. Нам пора встретиться лицом к лицу, Супермен», — сказала королева пчел. «Или ты предпочитаешь, Адриан?» Гарри просто долго смотрел вниз на прекрасную и смертельно опасную пчелиную матку. «Не беспокойся о милом Нуре», — почти промурлыкала королева пчел. «Ей снятся очень приятные сны. О, Супермен, сделай меня своей», — ворковала Нур во сне. «И как вы видите, если бы я позволила ей проснуться, она была бы очень рада видеть вас», — сказала королева пчел. «Как вы, возможно, знаете, большинство мужчин и некоторые женщины они попадают прямо в мои руки. Я не большинство мужчин», — предупредил ее Гарри. «Нет, вы все мужчины», — сказала королева пчел. Королева пчел подошла и крепко поцеловала Гарри. Гарри приложил все усилия, чтобы остановить женщину от переезда сюда. Она была так удивлена тем, что ей отказали, что пчелиная матка застыла на месте. «А в чем твоя конечная игра?» — спросил Гарри. «Чтобы убедиться, что мир не рухнет», — сказала королева пчел. «Но, чтобы добраться до конца, вы должны быть очень грубыми и иногда очень грязными». Королева пчел наклонилась вперед, чтобы Гарри мог видеть ее декольте. «И ты прекрасно знаешь, что значит быть грубым и грязным, не так ли, Адриан?» — спросила королева пчел. «Может быть, мы и по разные стороны баррикад, но только сегодня оставил нас обоих очень расстроенными. Я крепкая женщина, а ты очень крепкий мужчина, и ты нуждаешься в освобождении так же сильно, как и я». Гарри на секунду отпустил пчелиную матку. Ее руки обвились вокруг него. Эти надутые губы прижались к Гарри, и они поцеловали друг друга. Так много похоти вошло в их поцелуй. Гарри схватил пчелиную матку и отстранился от поцелуя. «Давай заключим перемирие», — согласилась она. «Но если ты можешь отказать мне, я буду уважать тебя и оставлю и отпусти милого Нура из моих рук. Кто-то с твоими талантами не должен использовать их для жестокости», — сказал Гарри. «Ты же знаешь, что сегодняшний день не был жестоким», — сказала королева пчел. «Но не все мои таланты жестоки». Она задрала рубашку Гарри и стянула с него брюки. Марина ощупала его, и она была довольно хороша в ударе по всем правильным кнопкам. «Ты ведь уже большой мальчик, правда?» — дразнила его Марина. «На колени», — приказал Гарри. «Королева этого не делает. На колени», — Гарри сказал ей более убедительно. Что-то пронеслось по телу Марины. Она опустилась на колени, удивляясь тому контролю, который Гарри теперь оказывал над ее разумом и телом. «Не волнуйся, малышка, тетя Марина заставит тебя чувствовать себя хорошо», — сказала она соблазнительным голосом. Глава 67. Глава 67. Глаза пчелиной матки расширились в ту же секунду, как молодой человек заставил ее опуститься на колени. Никто не имел над ней такого контроля. Сам факт, что кто-то заставил пчелиную матку опуститься на колени, возбуждал женщину и делал ее чрезвычайно влажной. Гарри наклонился и взял пчелиную матку за подбородок. Страстный поцелуй этой женщины показал, какой силой обладает Гарри и как сильно он сделает ее совершенно слабой, ошеломленной. Королева пчел чуть глубже засунула свой язык в рот Гарри. Гарри доминировал в поцелуе. Он отстранился, а затем положил руку пчелиной матки себе на ширинку. Женщина ощупала его, ошеломленная и охваченная похотью. Каждая чашка промежности Гарри через его штаны добавляла немного тепла. И королева пчел знала, что ей нужен Гарри без штанов. «Вынь его», — приказал ей Гарри. «Да», — ответила она. Марина расстегнула брюки симпатичного молодого человека. У нее чуть не потекли слюнки от вида выставленного перед ней товара. Почти фут длиной, может быть ровно, может быть чуть больше. Толстый, с прожилками, и почти требовательный, чтобы ее губы были над ним. Марина проводила слишком много времени, подчиняя мужчин своей воле, чтобы ей нравилось менять темп. Мужчина, подчиняющий Марину своей воле. Медленно, Гарри отодвинулся назад и ударил Марину по лицу своим членом. Женщина, стоявшая на коленях, была удивлена наглым поведением этого молодого человека, и все же она не была особенно недовольна. Губы Марины приоткрылись еще немного, и Гарри еще раз шлепнул ее по губам своим толстым членом. Опять выдохнула Марина. «У меня есть идея получше». Гарри схватил ее сзади за развивающиеся черные волосы и направил ее рот прямо на свою промежность. Сегодня Гарри был расстроен, и он выместит все свои разочарования на пчелиной матке, начиная с ее губ. Гарри попятился назад и засунул свой член ей в горло. Глаза Марины наполнились слезами от сочной мужественности, полностью проникшей ей в горло. Ни один мужчина не осмеливался втиснуться ей в горло. Она бы всех, кто прикоснется к ней, порезала за попытку. И все же, Супермен протолкнул свою пульсирующую твердую длину в ее рот и заставил ее сосать его. «Этот рот был создан для удовольствия, не так ли?» – спросил Гарри. Эти губы поймали пульсирующий орган Гарри. Последовал теплый, громкий отсос. Марина заставила себя полностью опуститься на массивный кусок мяса, только что застрявший у нее в горле. Гарри заглянул ей в глаза и задрожал всем телом. Ей бы очень хотелось, чтобы Гарри прислал огромный груз своего семени. Она проглотит все до последней капли. Пчелиная матка готова была окунуться в сущность Гарри, если бы мужчина попросил ее об этом. Дрожь пробежала по ее телу. Гарри толкнул ее еще ниже, и она уткнулась носом ему в пах. «Задуши меня этим!» – простонал спящий Нур. «Хорошие предложения!» – прорычал Гарри на ухо Марине. «Потому что ты и твоя маленькая дразнящая племянница заслуживаете наказания. Напоминание о том, что пчелиная матка проглотила член мужчины, которого Нора желала больше всего на свете, заставила ее чертовски увлажниться. Она действительно собиралась соблазнить его и подчинить Гарри своим капризам сегодня вечером. И все же, Марина обнаружила, что поддается на всю длину. Это мясо проникло ей еще глубже в горло. Она чуть не подавилась мужским достоинством, скользнувшим в ее рот. «Я сделаю тебе подарок, но не сейчас». Гарри вырвался изо рта Марины. Она чувствовала себя потерянной. Гарри шлепнул ее по губам кончиком своей распухшей головы. Марина одарила его распутной улыбкой. Не потрудившись дождаться, пока она сдастся, Гарри поднял Марину с земли и бросил ее на кровать. Рядом с ней бедра Нура подскочили, и между ее ног потекли струйки сока. Гарри сорвал с пчелиной матки одежду и обнажил ее сексуальное темнокожее тело. Полные сочные груди, выбритая киска, толстые широкие бедра, подготовленные для захвата, и длинные ноги показали себя. Гарри улыбнулся и посмотрел, как мед просто стекает вниз по киске королевы пчел. «Теперь ты принадлежишь мне», — сказал Гарри. «Да», — ответила Марина. «Я хочу тебя». Он лег сверху на пчелиную матку. Их обнаженные тела прижались друг к другу. Гарри начал целовать пчелиную матку в шею сбоку. Он оставил очень заметный след на шее Марины. Марина положила руку на голову Гарри и застонала. Чем дальше Гарри покусывал ее плечо, тем больше Марина просто кричала от удовольствия. Гарри снова принялся покрывать ее прелестное тело поцелуями. Он остановился рядом с гибкими грудями Марины. Милое маленькое пожатие привлекло ее полное внимание к Гарри. Гарри скользнул пальцем вниз по ее телу и поцеловал еще сильнее. Запах теплого меда окликнул Гарри. И все же ему хотелось преклониться перед каждым дюймом Марининого тела. Безжалостная королева пала, как и любая другая женщина под прикосновениями Гарри. Он улыбнулся. Она будет наказана за сегодняшнее действие, а затем вознаграждена за то, что принесла Гарри столько удовольствия. «Я хочу, чтобы ты съел мою киску», — выдохнула Марина. «Приложи этот язык к хорошей работе. Я знаю, что вы можете сделать хорошую работу, Супермен». Герой, загнав свой язык глубоко в ее сочащийся холмик, отправил Марину на увеселительную прогулку. Она легонько погладила темные волосы мужчины. Вдох и выдох. Это тяжелое дыхание подняло ее удовольствие на несколько постоянных уровней. А да, Марина собиралась это сделать, ну, она чуть не взорвалась из-за того, что Гарри сделал с ней. Гарри просунул язык между теплыми губами Марины. Он любил вкус своей киски. Вкус меда королевы пчел очаровал Гарри вместе с ней. Он наклонился, уткнувшись лицом в ее теплую киску и посасывая ее. «Ну да», — завопил Нур, — «прикончил меня». «Я согласна с ней», — выдохнула королева пчел. Гарри потер заднюю часть ноги пчелиной матки и заставил ее просто взорваться от удовольствия. Чем глубже Гарри съедал ее, тем больше она доставляла ему удовольствие. Он переместил очень сильную хватку на ее бедра и начал сжимать их. Королева пчел толкнула свою киску прямо в лицо Гарри. Пчелиная матка закрыла глаза. Вибрирующий язычок послал удовольствие по всему ее телу. О, она откусила немного больше, чем могла проживать, будучи немного покорной шлюхой в глубине души. Гарри точно знал все способы забивать эти пуговицы, от которых ей становилось жарко и тяжело. Гарри нажал на кнопку, и пчелиная матка взорвалась у него на лице. Пожирание ее женственности привело пчелиную матку так далеко за край, что она просто улетела, и она схватила лицо Гарри и толкнула его вниз в свою киску. В тот момент, Когда Гарри выскользнул из влажной хватки пчелиной матки, он расплылся в улыбке. Она действительно была в его власти. Гарри забрался на нее сверху и потерся своей распухшей головой о ее плоский живот. Она закрыла глаза. Гарри коснулся ее всего. Он сжал ее грудь, чувствительную к прикосновению. «Мое тело принадлежит тебе», — сказала королева пчел. «А-а-а, Супермен», — выдохнул Нур. «Нагни меня над этой кроватью и возьми так, как будто я твоя собственность». «Еще одно хорошее предложение». Гарри сверкнул улыбкой в сторону девушки, у которой был очень эротический сон на нем. Пчелиная матка послушно подползла к изголовью кровати и сложила руки. Гарри уставился на ее задницу. У нее действительно была задница богини, и Гарри больше всего на свете хотелось ее обхватить руками. Марина одарила его улыбкой. Гарри забрался к ней сзади и обнял за талию. Он накрыл ее тело своим собственным и показал, как сильно она принадлежит ему. «Ты принадлежишь мне», – прошипел Гарри ей на ухо. «Ну да». Пчелиная матка плакала по нему. «О, ты такой большой». Гарри врезался прямо в пчелиную матку и набил ей брюхо. Тугая киска обернулась вокруг его члена. Марина закрыла глаза, и Гарри задался вопросом, хотя Марина была соблазнительницей, был ли у нее когда-нибудь настоящий член, восхитивший ее тело. «Ты чувствуешь себя крепче, чем некоторые из девственниц, которых я трахал, моя милая», – простонал Гарри. Пчелиная матка закрыла глаза, первый раз с мужчиной внутри нее. Не то чтобы она дотронулась до грязных членов некоторых мужчин, с которыми работала. «Женщины, немного случайного секса, да, но ничего серьезного. Я королева», — сказала Марина. «Я бы не хотела ничего, кроме самого лучшего». «Ну, я рад, что ты выбрала меня», — сказал Гарри. «И я собираюсь избить тебя до полусмерти. Ты не сможешь сесть, не думай обо мне». Гарри просунулся в тугую киску пчелиной матки и тут же вышел. То, как ее стены сомкнулись вокруг Гарри, заставило его почувствовать себя действительно хорошо. Они прижались к нему, как теплая бархатная перчатка. Гарри сделал все, что было в его силах, чтобы не потерять его сразу, несмотря на то, что ее киска была хорошей и жесткой, а задница Марины выглядела еще более тугой. Чем больше времени Гарри проводил с ней, тем сильнее становилось искушение. Марина вцепилась в подушку на краю кровати. Ее крики только усилились, когда Гарри вошел в нее еще глубже. Королева никак не могла решить, когда именно она потеряла контроль над ситуацией. Только она была так чертовски рада, что сказала, что контроль был потерян к настоящему времени. А-а-а. Несмотря на то, что стены Марины крепко сжимали его мужское достоинство, Гарри продолжал идти вперед, и он продолжал прокладывать себе путь глубоко внутрь ее сладострастного тела. Он почти толкнул Марину на кровать. Этого недостаточно. Марина задумалась, что же было недостаточно хорошо. Оргазм, в котором ей было отказано, оказался очень хорошим. Гарри отстранился от нее. Пчелиная матка была повернута кругом. Супермен схватил ее за подбородок и заставил посмотреть себе в глаза. На его лице появилась легкая улыбка. «Я хочу, чтобы ты смотрел мне в глаза, когда будешь ездить верхом», — сказал Гарри. «Я хочу посмотреть, как сильно я заставляю тебя кончить. Это вам понятно?» Для такого приказа может потребоваться только один ответ. Пчелиная матка бросилась на этот стальной кран. Он толкался в ее теплое отверстие, дюйм за дюймом, почти похоронив его глубоко внутри себя. О, мысли пчелиной матки об этом взрыве внутри нее вызвали волнение в ее уме и теле. Она толкнула Гарри глубоко между своими теплыми женственными складками. Каждый толчок приносил все больше и больше этого внутри нее. Пчелиная матка подпрыгнула, и Гарри положил на нее руки. «Они принадлежат тебе», — выдохнула Марина. «А-а-а, если бы мне это сошло с рук, я бы заставил каждую женщину в моей стране выстроиться в линию и взять этот большой член во все свои дырочки. Даже твоя племянница», — сказал Гарри. Гарри подоил вымя Марины и заставил женщину почти рухнуть вниз от бесконечного удовольствия. Она так сильно сжала инструмент Гарри и застонала ему в ухо. «Особенно она», — сказала Марина. «Она будет стоять в первых рядах и она будет приходить за большим». Марина крепко обняла своего мужчину, решив, что он будет хоронить груз за грузом спермы внутри нее. Гарри так быстро переключался между ощупыванием ее груди и шлепанием по заднице, когда Марина ехала на нем, что она была почти уверена, что он включил силу скорости. «МММ», – прошептала Марина ему на ухо. «Вот именно идеальное место, возьми меня крепко». Гарри глубоко погрузился в Марину. Его яйца шлепнулись об нее. Несмотря на его силу и выносливость, Ее тугая киска очень мешала Гарри не потерять свое семя. «Когда ты будешь готов, я с радостью отдам тебе свое лоно», — сказала Марина. «Пока нет», — ответил Гарри. «Но, может быть, когда-нибудь». Она уважала этого человека. Честно говоря, Марина презирала детей. Они не были интересны, пока не стали подростками. Но, тем не менее, мысль о Супермине, потенциально сбивающем ее когда-нибудь вниз по дороге, чтобы установить свое полное владение ее распутным телом, взволновала Марину. И тот факт, что он щупал ее задницу, как он это сделало ее еще более возбужденной. Его большое, пульсирующее мужское достоинство двигалось глубоко внутри ее тела. «Теперь ты моя», — выдохнул Гарри. «Да», — выдохнула Марина. «О, да». Марина прижалась к нему всем телом. Он был полон решимости освободить свои яйца от каждой последней капли семени. А потом, кто знает, сколько еще веселья они могли бы получить. «Ткни меня пальцем в задницу», — сказала Марина. Гарри только улыбнулся и отказал ей в удовольствии. Он напомнил пчелиной матке, кто был главным в этой маленькой стычке. Глаза пчелиной матки сузились и снова закрылись. Она испустила страстный крик о мужчине, который потряс ее мир и довел ее до очередного нервного изнурительного оргазма. И несмотря на то, что королева пчел крепко зажала Гарри, он все равно продолжал идти в город на ее теле. Он почти столкнул ее с края кровати. Гарри вцепился в нее и полностью оттащил назад. Тело этой сексуальной, но порочной женщины поддалось прикосновению Гарри. О, возможно, сегодня все пошло не так, как планировалось для пчелиной матки. Но с каждым днем все шло только лучше. Чем больше Гарри погружался в нее, тем больше она подчинялась его воле. Он шлепнулся на ее тело и все больше приближался к тому, чтобы сломаться. Почти приехали. Пчелиная матка напряглась вокруг его тела в ожидании укола. Она чувствовала, насколько тяжелыми были для нее эти распухшие яички. Она ждала, когда Гарри кончит внутри нее. «Ммм, я уже почти там», — простонала Нур во сне. «Сильнее, еще сильнее». Гарри ответил на предложение Нура о Марининой киске и полностью завалил ее в постель. Его рука опустилась на ее тугую попку и заставила ее закричать от удовольствия. Затягивание почти довело Гарри до взрывного конца. Ему просто нужно было пойти немного глубже. Сначала рядом с ним финишировала Марина. Удовольствие, заключенное в ее теле, утонуло вместе с Гарри. Гарри держался за нее и продолжал раскачивать ее тело, как будто не было конца удовольствию внутри. Они прижались друг к другу, все сильнее и сильнее, пока Гарри, наконец, не отдал его себе и не расплескал свой груз внутри ее тела. Марина опустилась на кровать. Гарри ввел в ее тело какой-то липкий груз. Тепло погребало груз за грузом семян внутри ее тела. Гарри доил ее грудь при каждом толчке насоса, двигаясь внутри нее еще дальше. Гарри закончил и отправил Марину просто опуститься на подушку. Слюни потекли на подушку после того, как Гарри прикончил ее. Но это было чертовски хорошее чувство впоследствии. «Тебе лучше уйти», — слабо предложила Марина. «Они сменят охрану через 5 минут». Гарри махнул рукой, приводя Марину в порядок и снова надевая ее одежду. Она улыбнулась и наклонилась, чтобы поцеловать своего возлюбленного на прощание. Как бы Гарри не хотелось разбудить Нур и сделать все ее влажные мечты реальностью, Гарри должен был уйти. Он пометил шею пчелиной матки и исчез в ночи. Он полагал, что она нашла бы свой собственный выход, будучи такой же хитрой женщиной, какой и была. Как только Гарри вернулся в заповедник, кто-то выскочил из тени. Этот кто-то обхватил Гарри руками и ногами и страстно поцеловал его, как только он вышел из-за угла. Гарри положил руки на тугой зад женщины, чтобы замедлить поцелуй. Этот кто-то просто оказался прекрасной мисс Стякуин, также известной как «Красная стрела», и ранее известной как Спиди. Она посмотрела на Гарри с очень сильным вожделением и широко улыбнулась ему. «Знаешь, мне уже давно хотелось еще разок тебя ударить», — сказала Тея. «И после того, как я изучил запись, которую вы с Меган сделали». «Хорошо». Тея только улыбнулась и оглядела Гарри с ног до головы. Она одарила его беглой усмешкой. «Похоже, ты сегодня был очень занят», — заметила Тея. «Ну, я надеюсь, что у тебя в баке хватит еще на одного. Потому что я не спущу с тебя глаз, пока не трахну тебя здесь, как дикого зверя». Гарри просто схватил Тею и притянул ее к себе для очередного поцелуя. Их губы разомкнулись, и Гарри поцеловал Тею в шею, а потом потянулся к мочке ее уха. «Почему бы тебе не узнать, насколько я готов?» Тея только улыбнулась и расстегнула брюки Гарри. Его пульсирующая эрекция ждала ее. Хотя Тия и Гарри перепихнулись один раз в лифте в ту ночь, когда Комода напал на благотворительный фонд для Пердиты, Тия всегда жаждала большего. Несмотря на секс в лифте, она хотела его прямо сейчас. Молодой лучник осмотрел товары, с которыми ей приходилось работать. Нет нужды говорить, что Тия Куин очень любила то, что видела, и была готова на все, чтобы удержать этот пульсирующий кусочек мужского достоинства в своей руке. Она наклонилась и лизнула кончик члена Гарри. Вкус женщины, с которой он был, все еще покрывал его мужское достоинство. «Вкуснятина», — выдохнула Тия на его член. «На вкус он как мед». Тия опустилась в грязь и одним быстрым движением глубоко засунула в рот пульсирующий шест Гарри. Она полностью наклонилась и отсосала своему мужчине. Широко раскрытые выразительные глаза остановились на Гарри, в ту же секунду, как Тия подошла к нему вплотную. «Пойти на это». Гарри расстегнул капюшон Тии и посмотрел ей прямо в глаза, которые смотрели на него с вожделением. Тия обхватила руками яйца Гарри и почувствовала, какие они большие и тяжелые. Брюнетка пускала слюни на мужское достоинство Гарри, и это только усилило возбуждение, которое он чувствовал. Щекочущее чувство похоти усилилось еще немного. Гарри схватил ее за затылок, когда Тия широко раскрытыми глазами подбадривала его. Он подался вперед и глубоко вошел в ее рот. Ничто так не возбуждало Тию, как очень хорошая и очень горячая ротовая ебля. О, это действительно было так приятно иметь этот член, покрытый соками другой женщины, глубоко в ее горле. Тия могла бы целыми днями напевать рядом с Гарри. Она продвинулась еще немного вперед. Глубокие навыки Тхиаэст Хроатинг оценили даже лучше, чем ее навыки стрельбы из лука, по ее честному мнению. И она взяла Гарри полностью глубоко в рот, сильно посасывая его. «Тия», — прошипел Гарри сквозь зубы. «О, должно быть, он подошел ближе». Если это было так, то Тия просто чувствовала необходимость ускорить темп и отхлебнуть от толстого, пульсирующего шеста своего мужчины. Она стянула с себя штаны и одной рукой потрогала свою тугую маленькую киску, а другой погладила яйца Гарри. Тепло и влага плотно сжатых губ Тии заставили Гарри откинуться назад на столб забора для дополнительного рычага воздействия. Она дунула на него, как королева, без всяких каламбуров. И учитывая, что Гарри уже получил удовольствие от королевы однажды вечером, это были самые высокие комплименты. «Все ближе», — простонал Гарри. Грязные глаза Тии встретились с глазами Гарри, и она продолжала напевать ему что-то невнятное. О, этот большой пульсирующий кусок мяса в ее горле был идеальным чувством. Это привело Тию к еще большему вожделению. Удовольствие завершилось одним огромным взрывом для Тии. Она скользнула пальцами внутрь и наружу, пока они не были покрыты скользким количеством меда. Тия давила на него всю дорогу. Ее милый нос на его лобковой кости и ее широко раскрытые глаза пристально смотрят на него. Гарри вцепился в волосы Тии сзади и толкнулся в нее. Это чувство было почти здесь. Он пришел в себя и сделал это прямо у Тии во рту. Как божественная женщина, которой она является, Тия проглотила каждую каплю семени, которую Гарри влил ей в рот. Она никогда ничего не тратила впустую. Особенно такой божественный дар, как этот. Гарри откинулся назад, когда Тия приняла подарок, который Гарри предложил ей с таким удовольствием и такой интенсивной скоростью. «Так тепло», – прошептал Гарри ей на ухо. «Ты такой хороший, Спиди». Единственный человек, которому Тия сойдет с рук, называя ее так, был человек, которому она в настоящее время служит. Тия прижала ногти к большим яйцам Гарри и отпустила их. Точка удовольствия от ее губ, спускающихся вниз по его могучему члену, заставила Гарри расплыться в широкой улыбке. Тия высвободилась из его объятий, но все еще стояла на коленях. Она протянула свои мокрые пальцы в знак благодарности. Гарри пососал их и послал короткую дрожь по руке Тии, когда сделал это. «Ты знаешь, как заставить девушку чувствовать себя хорошо», — сказала Тия. «И я хочу, чтобы ты трахнул меня прямо здесь и прямо сейчас». Тия перевернулась и встала на четвереньки прямо на грязную улицу. Этот грязный, грубый, первобытный способ трахать женщину на улице, как животное, привел Гарри в полную силу. Тия полностью сфокусировала свое возбужденное ядро на Гарри и ткнула в него пальцем, чтобы подразнить его. «Я хочу, чтобы меня трахнули», — сказала ему Тия. «И тебе нужно трахнуть меня. Ты не можешь отрицать мою мокрую киску». Гарри только улыбнулся. Он положил руки на бедра Тии и сжал ее попку. Она стояла на четвереньках в грязи снаружи, просто готовая захлопнуться внутри. А неукротимая природа волости и дикое выражение ее лица, отраженное в соседней лейке, заставляли Гарри желать еще большего. Он сделал решительный шаг и заполнил уютную маленькую киску Тею. Каждый раз, когда Гарри входил в Тею, только если у них уже было две встречи, это было чертовски похоже на первый раз. На этот раз Тея была более подготовлена к размерам Гарри. Не потрудившись понизить голос, Тея громко закричала. Так громко, что она была почти уверена, что один из членов команды внутри услышал бы ее страстные крики. Мысль о том, что кто-то может выглянуть наружу и увидеть, как Гарри трахает ее, как животное, вызвала у Теи еще больше похоти. Она вжала руки в грязь, впиваясь в них ногтями. Ей было все равно, даже если она была ужасно грязной. «Я твоя грязная маленькая шлюха», — выдохнула Тея. «Ты должен трахнуть меня так, как я всегда хотел, как животное». Гарри еще глубже вошел в Тею. Его яйца чрезвычайно сильно пульсировали от действий Теи. Она была чертовски возбуждена, и Гарри был только рад исполнить ее самые заветные желания. Ее плотные стены сомкнулись вокруг Гарри, почти готовые заставить его лопнуть. Он толкнул Тею почти до земли и ударил ее в киску. Тея не стала утруждать себя исправлением этого поступка. Несмотря на то, что она лежала лицом вниз в грязи, которая почти превратилась в грязь, ей было еще жарче, чем в аду. И все еще кричала, чтобы Гарри избил ее сзади. «Ты грязная сука», — прорычал Гарри. «Чтобы тебя трахнули прямо в грязь, ты такой мокрый, что скоро превратишься в грязь». «Ну да», — завопила Тея. «А да», — Тея закрыла глаза. Гарри перенес ее мысли в новые места, в новые озорные места. И, к счастью, Гарри держался до конца поездки. Она так сильно прижалась к Гарри, что ему показалось, будто он вот-вот выльет на нее свой груз прямо здесь и сейчас. Вместо этого Гарри оторвал ее от себя. Тея просто хотела знать, почему. Гарри поднял ее с земли и бросил Тею в ближайшую тачку, что удивило ее саму. «Пора тебе прибраться». Гарри схватил шланг, но и не тот шланг, которым Тея хотела бы ее взорвать. Он включил его и облил тело Теи водой, в том числе и верх ее наряда, который она оставила на себе во время сеанса секса. «О, ты всю мою форму намочил», — сказала Тея с притворным возмущением. «Думаю, мне придется помочь тебе снять его», — сказал ей Гарри. Тея просто одарила его очень кокетливой улыбкой и подняла руки. Гарри снял одежду, полностью обнажив Тею. Ее соски торчали по стойке смирно от прохладного воздуха. Гарри наклонился и ущипнул его. Несмотря на то, что Гарри счистил грязь с Теей, она была совершенно мокрой от удара шлангом. Ее ноги раздвинулись, и на них упали капельки воды. Голая Тея Квин, лежащая в тачке с раздвинутыми ногами посреди заповедника, заставила Гарри только улыбнуться. Она была так готова к нему и более чем готова получить свою киску набитой. «Трахни меня прямо здесь», — Тея позвала его. «Моя киска пуста. Я умылся только для того, чтобы снова тебя запачкать». Тея только улыбнулась и одарила Гарри своим лучшим «иди трахни меня» взглядом. Ни один мужчина не мог устоять, и Супермен с его пульсирующей твердой эрекцией тоже не мог. Гарри встал в очередь за ее женственностью и глубоко вошел в Тею. Ее плотное тело обвилось вокруг него, ноги раскинулись по краям тачки. Тачка немного откатилась назад, но это только добавило веселья этим двоим. Тея крепко вцепилась в тачку, впившись ногтями в ее бок. Тея нуждалась в некотором возбуждении в этот день, и трахаться на улице в тачке было определенно более захватывающим, чем она ожидала. Гарри набил рот Теи. Звук того, как его яйца с треском обрушились на ее бедра, вызвал у наследницы королевы головокружение от предвкушения. Она хотела видеть Гарри всю ночь и каждый день. Она хотела каждый дюйм тела Гарри, и ей хотелось подоить его до последней капли. Тея действительно была из тех женщин, которым все равно, где ее трахнут, лишь бы трахнули. В спальне, в офисе, в поезде, в самолете, в церкви, на свадьбе друга, прямо здесь, за пределами дикой местности. Тея было пофигу, лишь бы ее трахнул мужчина ее мечты. И прямо сейчас Гарри дал ей много трахаться, а именно, что большой сочный персонал загоняет в нее затягивающую женственность и выводит Тею на новые уровни страсти. О, она могла бы просто взорваться прямо на Гарри. Он почти накрыл Тею с огромным толчком внутри ее напряженного тела. «Трахни меня», — проворковала Тея на ухо Гарри. «Бля, мясо тяжело». Так Гарри и делал. Восхитительное тело Теи Куин почти полностью овладело им. Он касался ее всего и заставлял ее течь на себя. Тея прижалась к нему всем телом. Она так хорошо контролировала мышцы своего тела, а Тея, будучи лучницей, должна была это сделать. И Гарри особенно ценил тот контроль, который она проявляла, тренируя одну из его мышц. Теплое сжатие ее тела вокруг его инструмента заставило Гарри почувствовать себя действительно хорошо. «Так близко сейчас», — выдохнула Тиа. «Тоже почти там». Гарри доил молоко каждый момент и чувствовал, что Тиа отвечает, делая некоторые доения из ее собственных. А да, это было действительно хорошо, когда ее плотные, уютные стены работали над его инструментом всерьез. Гарри касался ее прелестной плоти каждым толчком. Ближе, ближе, и Гарри не смог сдержаться благодаря тесному, извивающемуся обнаженному телу Тиа, которая кричала на него и требовала, чтобы ее избили. «Да», — прошептала Тиа ему на ухо, — «возьми меня вот так». На самом деле Гарри действительно занял у нее всю ночь напролет. Его толстые яйца треснули по бедрам Тиа. Он подошел ближе, и ноги Тиа обвились вокруг него. Ощущение этих сильных и мощных ног, прижатых к Гарри, чтобы убедиться, что он не уйдет слишком далеко, заставило его почувствовать себя действительно хорошо. Так хорошо, так хорошо и так плотно. Гарри отпустил ее еще раз. Ее теплые стены сомкнулись вокруг Гарри и забрали примерно столько же, сколько она получит. Гарри засунул яйца глубоко внутрь сексуальной женщины, которая лежала, растянувшись на этой тачке. Мощные вагинальные мышцы лучника сделали свое дело. Тиа позаботилась о том, чтобы Гарри пролил все до последней капли свое семя внутрь ее тела. Гарри ускорил темп и продолжал набивать ее плотное тело почти во всех отношениях обязательно. Как только Гарри отстранился, он увидел, что именно он сделал с Тией. Она прижалась к нему с широкой улыбкой на лице. Гарри отстранился от нее и снова облил Тию из шланга. Не по какой-то другой причине, а просто потому, что ему нравилось смотреть, как голая, извивающаяся Тиа Квин извивается в тачке. Она села, с ее волос и тела капала вода. И все же, взгляд женщины, которая все еще хотела, чтобы он взял ее куда угодно, и в любом случае. «Итак, с кем ты встречалась сегодня вечером?» — спросила Тиа. Гарри ответил на это только тем, что снова засунул свой возбужденный член глубоко в рот Тиа. Он набил ей глотку таким количеством мяса. Тиа подумала, что вряд ли получит прямой ответ. Поэтому она ответила, нащупывая своего мужчину, когда Гарри трахнул ее в горло. Да, сексуальный лучник наслаждался каждым дюймом Гарри в ее горле. Гарри схватил Тию сзади за волосы и ударил ее. Время от времени Гарри оглядывался через плечо, и Гарри мог бы поклясться, что время от времени он видел чьи-то глаза, глядящие в окно. Удовлетворенно улыбнувшись, Гарри продолжил агрессию против Тии. Он наставит ее в луже слюней и спермы к тому времени, как закончит то, как Тиа хотела бы, чтобы ее оставили в покое. Коллективный трекер: Кейтлин Фейерчилд, Павер Гирл, Карин, Лейс Лейн, Кэт Грант, Чешир, Яди, Черная Канарейка, Динах, Чудо-девочка, Донна, Чудо-женщина, Диана, Мисс Марсианка, Эмган, Красная Стрела, Тхья, Артемис Крок, Супергерл Кара, Затанна Затара, Аквагерл, Принцесса Мариина, Куин Мера, Селина Кайл, Женщина-кошка, Королева пчел, Нев. Глава 68. Глава 68. В переулок вбежал перепуганный ученый. Его преследовала какая-то таинственная сила, которую он едва видел и еще меньше понимал. В последнее время он часто оглядывался через плечо, и теперь его страх стал реальностью. Это было похоже на что-то из фильма ужасов. Из-за плеча ученого появилось неясное пятно. Холодная стена, прижимавшаяся к его спине, создавала ощущение, что он зашел в какой-то тупик в переулке. И, боже, эти слова стали слишком уместными. «Я не виноват, что КР вышел из-под контроля», — пробормотал ученый. «Мои коллеги беспокоятся вовсе не о КР». В тени появилось садистское лицо с голубыми глазами. Сердце ученого билось так быстро, что он не удивился бы, если бы тот упал замертво от напряжения сдвига. «Это ты открываешь свой рот на другой стороне». Нервы ученого совершенно расшатываются. Он старался не рухнуть на землю, несмотря на очевидный факт, что ужас, который он чувствовал, был реальным. «Ну, пожалуйста», — крикнул ученый, — «я никому не скажу. Я не знаю так много, как ты думаешь, и все же ты знаешь слишком много». Ученый столкнулся лицом к лицу с Супергерл. Она плавала рядом с ним с улыбкой на лице, а потом, как какой-то зловещий призрак, запрыгнула супердевушка и схватила мужчину за горло. Ее сердце ударило его и разорвало грудь мужчины. Из тела мужчины хлынула кровь. Его последнее выражение было выражением крайнего ужаса. Супердевушка вырвала сердце мужчины из груди и заставила его упасть на землю. Окровавленный орган упал в переулок. хлюпая по земле самым отвратительным образом из всех возможных. Супердевушка без предупреждения хлопнула себя ладонями по макушке. Она парила высоко в небе Митрополиса, ощущая щекочущее ее сознание присутствие. «Нет, убирайся из моей головы!» Услышав этот крик, Кара Зор-Эл резко села прямо в своей постели на ферме Кента в Смолвиле. Она начала кричать, но так и не смогла произнести ни слова. Она смотрела на занавески, которые были полностью подожжены. Марта Кент бросилась в свою комнату с огнетушителем в руке, чтобы потушить огонь. После этого она бросилась к кровати Кары и обняла ее одной рукой. «Все в порядке, Кара», – пробормотала Марта. «Это был просто дурной сон, у Клэр они были все время, когда она была в твоем возрасте, особенно когда она подверглась воздействию серебряного криптонита, а ты нет. Правда же?» Кара напрягла свой мозг, чтобы попытаться вспомнить любое воздействие чего-то конкретного, но она этого не сделала. Здесь происходило что-то еще, что-то очень плохое, и она была очень взволнована этой мыслью, чтобы не сказать больше. Она мечтала убить этого человека, которого никогда в жизни не видела, а потом, темное зеркало Супергерл в ее снах, испугалось, и тогда Кара проснулась. Кара этого не понимала. Тем более, что это уже третья ночь подряд случился такой кошмар. Та же ситуация, что и с убийством человека, которого Кара никогда в жизни не встречала. И просыпается, полностью и совершенно потрясенный сверх всякой меры. Каре нужны были ответы. И очень скоро. Иначе она будет мучиться. Кейтлин Фэрчилд сидела в своем кабинете в Старвиф и делала большой глоток кофе. Если честно, утренняя газета ее просто ошарашила. Это было не только исчезновение другого ученого, но и исчезновение другого ученого, который работал над проектом Супербой, хотя этот был снят с проекта всего за месяц до завершения. Если подумать, Кейтлин была единственной, кто постоянно работал над проектом до самого конца. Он работал на Кадмуса, который не знал, в каких еще экспериментах тот участвовал. Третий раз за три дня, хотя никто в газете не заметил этой связи. Для них это были просто юные чудеса, поверженные в расцвете сил, и ничего больше. «Так ты слышал?» Карин вошла в кабинет. Она держала в руках ту самую газету, которую читала Кейтлин, и выронила ее. «Да, я слышала», — сказала Кейтлин. «Трое ученых, которые работали над проектом Супербой, еще до того, как меня назначили опекуном Гарри. А вы знаете, кто вас сюда привел?» — спросила Карин. «Я никогда не встречалась с главными боссами лицом к лицу», — сказала Кейтлин. «Десмонд был единственным, с кем я разговаривала лицом к лицу, и это было примерно через месяц после того, как Кадмус привез меня». Карин ответила кивком головы. Ей это совсем не понравилось. Это была работа дикого и безжалостного человека, кто бы ни убил этих трех ученых. Один из них был облит бензином и сгорел насмерть. С другой стороны, каждая косточка в его теле была сломана, а позвоночник вдавлен в мозг, а у третьего просто-напросто вырвали сердце. Что-то нечеловеческое может сделать это. И Карин не знала, что это может быть. Она вздрогнула, чтобы действительно догадаться об этом. Кейтлин положила руку на плечо Карин, чтобы вывести ее из трансового состояния. Что Карин и сделала. «Я не говорю, что люди, работающие в Кадмусе, были святыми», — сказала Кейтлин. «Но это касается того, что ученые, которые работали над проектом до меня, падают, как мухи». «Да», — сказала Карин. «А ты не знаешь почему? Ты думаешь, что тебе грозит опасность?» Кейтлин задумчиво поднесла руку к подбородку. «Честно говоря, это был очень хороший вопрос, который задала Карин, и Кейтлин искренне желала найти на него ответ. Этих троих ученых уже приводили сюда раньше, а Кейтлин позже. Раньше Кадмус так много работал над проектом Супербой, что Кейтлин не знала об этом раньше Гарри. В Кадмусе происходило гораздо больше, чем я думала», — сказала Кейтлин. «А если они займутся другими проектами?» «Вот это и укусило их за задницу», — сказала Карин. «Но, тем не менее, тот факт, что они были вовлечены в проект Суперба и все они были убиты, это вызывает беспокойство. Кейтлин солгала бы, если бы сама не беспокоилась об этом». Она разделяла разочарование Карин тем, что что-то происходит. Гарри улыбнулся, присоединившись к кошке Грант за завтраком. «Кэт, как всегда, было о чем поговорить. Значит, недавние беспорядки между Квороком и Биэлой становятся все хуже», — сказал кот. «Все думали, что они собираются воссоединиться, но Харжавти. В последнюю минуту он и впрямь развернулся, не так ли?» «Он так и сделал», — сказал Гарри. «Не знаю, пытался ли он играть с ней или нет. Конечно, Гарри знал об этом. Он также знал, что там происходит что-то еще странное. Ситуация не была такой черно-белой, как Гарри думал в первую очередь. «Пчелиная матка может и не смириться с этим», — сказала Кэт. Она положила сосиску на вилку и небрежно откусила кусочек прямо перед Гарри. Гарри только улыбнулся в ответ. «Ну, никогда не знаешь, что пчелиная матка может вынести лежа», — сказал Гарри. Кэт от удивления чуть не выронила вилку. Возможно, она слишком много читала в том, как он говорил то, что делал. Конечно же, Гарри не мог иметь в виду то, что она думала, что он имел в виду. Ходило много слухов, что Супермена и пчелиную матку видели в непосредственной близости друг от друга. Но, Кэт просто выставила это как слухи. Кто-то пытается сделать медленный день новостей намного более интересным. Иногда вилка была вилкой, а ложка есть ложка или что-то в этом роде. Но Кэт гадала, не приручил ли Гарри королеву, и намекала ли она на что-то. «Ну, спасибо за завтрак», — сказала Кэт. «Я надеюсь, что ты пойдешь на десерт, потому что я в игре, если это так. А когда тебе надо идти на работу?» — спросил Гарри. «Полтора часа», — ответил Кэт. «Просто действительно пушистая история. Благотворительная поездка Лютера, именно так я и хотела провести свой день благодарения. Лекс рассказывает о том, как он помогает таким же несчастным, все время замышляя вытащить их из трущоб самоубийц и забрать их дома для развития Земли в остальные 364 дня в году». Гарри слышал, как Лейс говорила о том же самом. Лекс Сорб спонсировала поездку за консервами и одеждой каждый день благодарения для менее удачливых. Это была хорошая причина, пока вы действительно не убрали слои и не поняли, что намерения Лекса были не совсем чистыми. Расплатившись за завтрак, они взялись за руки и отошли назад, когда перед зданием больницы, где они переходили улицу, внезапно собралась небольшая толпа. «Боже мой», — сказала Кэт, — «до меня дошли кое-какие слухи, но на самом деле она очень привлекательная темноволосая женщина с зелеными глазами, одетая в очень красивый женский деловой костюм, который со вкусом демонстрировал ее ноги, вышла из больничной палаты. Она шла с гордостью, несмотря на то, что провела так много времени в больнице. По обе стороны от нее стояли два телохранителя, обе женщины, и обе довольно привлекательные в ее собственной жизни. Она упала в обморок полгода назад при загадочных обстоятельствах», – прошептала Кэт на ухо Гарри. «И она была в коме, Лена Лутер, сестра Лекса». Гарри улыбнулся, когда он хорошо рассмотрел эту красивую женщину и не мог оторвать от нее глаз. «Она очень красивая, и к тому же Лютер, такая блестящая и потенциально безжалостная. Интересно, что заставило ее упасть», — сказала Кэт. «Даже Лейс не смогла это выяснить, но я уверен, что врачи тоже не смогли бы этого сделать». Озадаченный, он не мог описать этого. Конечно, Кэт не собиралась заходить слишком далеко, чтобы сказать, что Лекс имеет к этому какое-то отношение. Более чем достаточно людей подразумевали это. С другой стороны, дело Лекса было расследовано по поводу убийства его собственного отца, и все обвинения были сняты. Еще одна темноволосая женщина, тоже очень красивая, встретила Лену. Гарри не мог хорошенько разглядеть ни одного из них. Они коротко обнялись, явно зная друг друга. А потом они сели в лимузин с двумя таинственными телохранителями Лены и уехали в ночь. «Ну, я уверена, что люди будут болтать об этом», — сказала Кэт. «А как насчет того десерта?» Гарри отвлекся от очаровательной черноволосой женщины, которая исчезла из его поля зрения, повернулся к Кэт и улыбнулся. Он обнял ее за плечи, и они перешли улицу, направляясь к машине Кэт. Пятидневные каникулы в день благодарения оказались довольно легкими для Гарри, и он переехал в Старый Уэйв. После того, как женщина за стойкой регистрации впустила Гарри со слепительной улыбкой, он вошел в лифт, чтобы удивить Кейтлин и Карин, зная, что они обычно делают перерыв в это время дня. Как только Гарри подошел к конференц-залу на верхнем этаже, он сразу почувствовал, что что-то было не так. Карин и Кейтлин склонились над столом с газетой. «Так в чем же дело?» Кейтлин жестом велела Гарри подвинуться. Она заключила его в объятия и поцеловала в губы. Не то чтобы Гарри возражал, но тот факт, что Кейтлин по какой-то причине была так потрясена, заставил его остановиться. «Трое ученых, работавших на проект КР, были убиты», — сказала Кейтлин. «Подождите, они же работали над...» — спросил Гарри. «Да, на тебе», — сказала Карин. Гарри слышал об убийствах ученых, но только отмахнулся от них, как от какого-то серийного убийцы-садиста, затаившего злобу. Теперь, когда Кейтлин и Карин протянули ему нить, Гарри увидел все это в совершенно новом свете. «В следующий раз они будут целиться в тебя, не так ли?» – спросил Гарри. «Честно говоря, я не знаю», – сказала Кейтлин, честно пожав плечами. «Вот эти трое, они предшествовали мне, и они перешли к другим вещам в Кадмусе, прежде чем закрылась общественная ветвь власти. Их могли уволить, если бы они знали, где похоронены некоторые тела. Но за спиной Кадмуса все еще есть кто-то, кто хочет, чтобы они заткнулись», — сказала Карин. «И этот человек может прийти за тобой». «Я с ними справлюсь», — сказал Гарри. «Мы знаем, но ты не должна добровольно подвергать себя опасности», — сказала Карин. Гарри подумал, что если этот человек хочет его смерти, то нет такого места на земле, где он мог бы спрятаться, которое обеспечило бы ему достаточную защиту. «Кто-нибудь еще, кто может быть мишенью?» — спросил Гарри. «Может быть, вы знаете еще кого-нибудь из ученых? Единственный, кого я знаю, это Аманда Спенс», — сказала Кейтлин. «Я ничего не знаю о ее местонахождении. Я не видел ее с тех пор, как примерно за неделю или две до инцидента 4 июля. Я думаю, что у нее были вторые сомнения по поводу проекта, и она попросила о переводе. Учитывая то, что они теперь знали о Кадме, небольшая часть Гарри задавалась вопросом, означало ли это, что с Амандой Спенс уже разобрались. В мгновение ока Кара вошла в лабораторию из-за окна. Карин бросилась к ней, чтобы впустить в дом, и Гарри увидел ее затравленное лицо. «О, Гарри, спасибо, Раа, что ты здесь!» Как баллистическая ракета, Кара врезалась в Гарри с объятиями. Несмотря на то, что она практически влетела в него с такой силой, что сломала бы несколько ребер. «Мне приснился какой-то странный сон», и Кара остановилась, увидев газету, лежавшую на столе. «Это тот человек, которого я убила во сне», — выдохнула Кара. «А это же...» Гарри видел, что Кара очень расстроилась. Он притянул ее к себе еще крепче, прежде чем обнять, и очень легко поцеловал Кару в макушку лба. «Этому есть логическое объяснение», — сказал Гарри. «Тебе снятся такие сны, как этот, но я не думаю, что тебе это понравится». «А что это такое?» — спросила Кара. «Сказать мне, мне нужно это знать. Тебя клонировали». Лена Лутер вернулась в свой офис в Эльцорп, и, естественно, у нее было довольно много проблем, даже несмотря на то, что некоторые очень квалифицированные люди возглавляли компанию во время ее академического отпуска. Сделка с Frost Industries ждала Лену, но та была уверена, что ей это удастся. Но с этим придется подождать. За последние пару месяцев Лена изучила несколько газетных вырезок. На телеэкране появились кадры участия Супермена в Реалси, прежде чем две страны, по-видимому, пришли к мирному урегулированию и потенциальным переговорам об объединении в новом году. «Ну, ты действительно превзошел все ожидания», — пробормотала Лена. «И Лоис Лейн, и Кэт Грант, вы заставили их в чем-то согласиться». Лена пролистала еще несколько страниц и положила его на стол. Она продолжала наблюдать за этим зрелищем и восхищаться новым героем Метрополиса. «Он действительно что-то собой представляет, не так ли? Та же самая темноволосая женщина, которая забрала Лену раньше, появилась в дверях ее кабинета. Она принесла китайскую еду, о которой Лена только улыбалась. «Я действительно рада, что ты вернулся», — сказала она. «Ты хоть представляешь, что произошло? Только что я давала пресс-конференцию, а в следующую минуту проснулась в главном госпитале Метрополиса», — сказала Лена. «А между ними полгода пустоты, и я потратил последние 3 часа, собирая воедино все, что мог». Женщина на столе была достаточно проницательна, чтобы понять, что Лена провела большую часть этих 3 часов, изучая Супермена. «Лекс может спокойно отдыхать, зная, что его сестра полностью восстановилась», — сказала Лена. «Я читала этим репортерам о том, что это была трагедия, и теперь он делает все возможное, чтобы мне стало лучше. Но я в порядке. У совета директоров это вызывает проблемы», — сказала женщина. «Я делала все, что могла, но Лекс сделал свои ходы, и они даже близко не доверяют мне так, как тебе». «Как им не стыдно», — сказала Лена. «Но я бы не стала об этом беспокоиться. Я вернулся. И они знают, что нельзя слишком раскачивать лодку. Когда я рядом, вы проделали хорошую работу, удерживая форт внизу. Ты должна гордиться собой, Саманта». Женщина, Саманта, улыбнулась в ответ на похвалу своего босса. Она старалась изо всех сил, несмотря на все жертвы, которые ей приходилось приносить. «Лекс ведь ничего об этом не знает, правда?» — спросила Лена. «Нет», — ответил Сэм. «Хорошо», — сказала Лена. «И мне бы хотелось, чтобы так оно и оставалось, а наш общий друг в ближайшем окружении Лекса, все еще докладывает нам», — сказал Сэм. «Похоже, что Лекс часто контактирует с кем-то в России». Лена понятия не имела, что все это значит, но была полна решимости выяснить, и также решительно настроенной на то, чтобы сделать приготовление. «Десмонд мертв», — пробормотала Лена, просматривая один из отчетов. «Позор». Тон голоса Лены создавал впечатление, что она не может быть слишком расстроена кем-то вроде Марка Десмонда, и была встревожена тем, что Лекс поставил его во главе этого проекта. Лена была рада, что его спасли, она действительно была рада. «И последняя новость», — добавил Сэм. «Хорошо», — сказала Лена. «Трое ученых все работают на КР до тех пор, пока Гарри не освободили за 2 месяца». Лена на секунду прикрыла глаза. «Скорее всего, она доберется до этого раньше, чем позже». «Ну и как там Руби?» — спросила Лена. «Ну, моя дочь вошла в ту капризную фазу, что делают все подростки», — сказал Сэм. «Но, кроме этого, она хорошо учится в школе». «Приятно слышать», — сказала Лена. «У тебя действительно есть чувство гордости за все, чего она достигла, это хорошие качества, чтобы иметь». Лена изучила отчеты ученого. Убийства были очень грязными. Она не могла точно сказать, почему решила, что что-то не так. Только то, что что-то было очень неправильно, и Лена хотела собрать воедино причины этого. Возможно, пришло время для Лены нанести визит Кадмусу и выяснить, что произошло в ее свободное отправление время. Кара опустилась на стул. Весь ее мир вращался перед глазами. Клон всего сущего. Кара не знала, что и думать об этом, кроме того, что ей это не нравилось. Ей это совсем не нравилось. Если только она клон может быть, она и есть та, кем хотел видеть тебя Кадм до того, как команда спасла тебя, сказала Кара. Хорошо, сказал Гарри. Даже не знаю, есть только то, что мы упускаем. Потому что нам нужно знать, кто ее куратор. Мы знаем почему, но не знаем, кто стоит за этим. Супермен. Очень знакомый голос жужжал в ухе Гарри. Кара тоже услышала его, хотя он был гораздо слабее на ее конце. В ушах у них загудело еще сильнее. Лекс, пробормотал Гарри. Кара и Гарри оба были на грани нервного срыва. Извините за грубый способ привлечь ваше внимание, сказал Лекс. Но я думаю, что уже пора. Я думаю, что нам пора встретиться лицом к лицу, и пришло время для вас, чтобы получить полную историю о том, как вы пришли. Встретимся на парковке рядом с местом твоего рождения. Откуда ты родом? Спросила Кара. Он имеет в виду Кадмуса, сказал Гарри. Гарри знал в жизни 2 вещи. Вы не принимаете конфеты от незнакомцев, и если вы криптонец, вы не просто принимаете встречу с Лексом Лутером, не будучи готовым ни к чему. Возможно, тебе это будет интересно, сказал Лекс. Я знаю, кто стоит за недавним исчезновением ученых, работавших на ранних стадиях вашего творения. Встретимся, и я все тебе расскажу. Если Лекс что-то знает, а Кара думала, что он может знать, она хотела пойти с ним. Я действительно должен подождать, пока Карин вернется, чтобы уйти, сказал Гарри. Но, возможно, у нас не будет другого шанса на это, сказала Кара. Если он знает, кто стоит за всем этим, он может знать и о моем двойнике. Или это может быть ловушка, сказал Гарри. Ну, между нами говоря, мы можем взять его, сказала Кара. Он всего лишь человек. Гарри нахмурился, очевидно, он воспринял это немного серьезнее, чем Кара. Хотя он разделял любопытство Кары, хотя Гарри думал об этом и понимал, что любопытство сделало замечательную работу по убийству кота. Нет, он один из самых блестящих людей на Земле, сказал Гарри. И к тому же опасно, и я чувствую, что он чего-то хочет, и я хочу выяснить, что именно. Я тоже, сказала Кара. Давай сделаем это. За пределами заброшенной, по крайней мере официально, лаборатории Кадмус Лекс Лутер всматривался в небо. Это была не птица, даже не самолет, это был Супермен. И он подошел вплотную к супердевушке. Лекс, казалось, не слишком обеспокоился ее появлением, как и стоящий рядом с ним суровый мужчина. «Итак, ты появился», — сказал Лекс. «Я думал, что твое любопытство возьмет верх. Ты в чем-то похожа на свою мать, но во многом отличаешься от нее. Вы сказали, что у вас есть информация для меня», — сказал Гарри. «Лекс Анагдит, это мой личный телохранитель и глава службы безопасности, Атис», — сказал Лекс. «И супердевушка, я должен сказать, что вам очень повезло, что вы привезли сюда еще и стальную девушку. Ты сказал, что у тебя есть информация», — напомнила Кара. «А разве это не шутки ради?» – спросил Лекс. «Очень хорошо, давайте перейдем к делу, мисс Тиссмахер». Привлекательная женщина с рыжеватыми светлыми волосами и очками пошатнулась на каблуках, которые она носила. Лекс ошеломленно посмотрел на нее. «Информацию, пожалуйста». «Да, сэр», — ответила мисс Тиссмахер. Информация перешла из рук мисс Тиссмахер в руки Лекса. «После нашей мимолетной встречи в Тибете я очень внимательно следил за вашими подвигами и был впечатлен», — сказал Лекс. «Но глубоко под Кадмом они все еще есть проблемы. Там есть люди с определенной программой действия, и им не нравится, что ты избежал их притяжения». Гарри пристально посмотрел на Лекса, но ничего не сказал. «Я не всегда был на стороне ангелов», — сказал Лекс. «Это еще мягко сказано, я знаю. Но дело в том, что так оно и есть с тех пор, как произошел несчастный случай с Десмондом. Я стала замечать некоторые странные вещи. Кадмус продолжает свои клонирующие проекты, но не с попыткой клонировать суперженщину, но скорее». Глаза Лекса сверкнули прямо на Кару. «Супердевочка», — сказал Лекс. «Проект Галатея это». «О, Лекс, если ты не знаешь, когда остановиться, когда ты впереди, тебе повезет только на голову». В воздухе парила женщина, одетая в прозрачный черный комбинезон, который, казалось, поглощал солнечное излучение. Она выглядела идеальной промежуточной точкой между супердевушкой и властной девушкой, по крайней мере, мудрой зрелостью. «Атис, Мерси, ты же знаешь, что делать», — завопил Лекс. Второй телохранитель, Мерси, увел Лекса и мисс Тиссмахер от греха подальше. Супермен и Супергерл поднялись в небо по другую сторону от этой женщины. «Ты же клон», — сказала супердевушка. «Я предпочитаю, чтобы меня называли улучшением», — сказала Галатея. «И ты научишься не лезть мне в голову, малышка». Галатея одним ударом свалила Супергерл на землю. «Она оставила миниатюрный кратер на парковке». «Кто-то использует тебя для своих целей», — сказал Супермен. «Не могу поверить, что ты прислуживаешь этим тараканам», — с отвращением сказала Галатея. «Разве ты не видишь, что намного превосходишь их? Вы никогда не должны были отклоняться от своей цели. Ты мог бы стать королем». Галатея врезалась в Супермена. Они были более ровными противниками, чем супердевушка и Галатея. «Я выполню миссию моего создателя», — закричала Галатея. «И если бы мне пришлось сделать несколько одолжений по пути сюда, Вайса, да будет так, эти тараканы все равно ничего не значат».